Часть вторая. Издание журнала с марта 1923 года стало возможным после письма Маяковского в агитотдел ЦК РКПБ. Издательский план журнала «Лев». Первое. Почему мы должны издавать собственный журнал? Крайне революционные течения в искусстве не имеют своего органа, так как официальные органы, как, например, «Красная новь», «Печать» и «Революция» и другие, не являются органами, посвященными исключительно искусству, и уделяют ему мало места. Второе. Частного же капитала на организацию нашего журнала мы получить не можем, так как являемся по своей идеологии группой коммунистической. Третье. Цели журнала. А. Цель журнала – способствовать нахождению коммунистического пути для всех родов искусства. Б. Пересмотреть идеологию и практику так называемого левого искусства, отбросив от него индивидуалистическое кривляние и развивая его ценные коммунистические стороны. В. Вести упорную агитацию среди произведений искусства за принятие коммунистического пути и идеологии. Г. Принимая самые революционные течения в области искусства, служить авангардом для искусства российского и мирового. Д. Знакомить российскую рабочую аудиторию с достижениями европейского искусства, но не в лице его канонизированных официальных представителей, а в лице лид-худ молодежи, ныне отвергаемой европейской буржуазии, но представляющей себя ростки новой пролетарской культуры. Е. Бороться всяческим образом с соглашателями в области искусства, подменивающими коммунистическую идеологию в области искусства старыми затрепанными фразами абсолютно ценностях и вечных красотах. Ж. Давать образы литературных и художественных произведений не для услаждения эстетических вкусов, а для указания приемов создания действенных агитационных произведений. З. Борьба с декаденством, с эстетическим мистицизмом, самодавляющим формализмом, с безразличным натурализмом за утверждение тенденциозного реализма, основанного на использовании технических приемов всех революционных художественных школ. Все это, в общем, чистая демагогия, рассчитанная на ЦК. В первом номере напечатан был откровенный манифест работы Маяковского «За что борется Лев?». Первую часть, историческую и футуристическую, пропускаем. Сейчас передышка в войне и голоде. Лев обязан продемонстрировать панораму искусства РСФСР, установить перспективу и занять подобающее нам место. Искусство РСФСР к 1 февраля 1923 года. Первое. Пролет искусства. Часть выродилась в казенных писателей, угнетая канцелярским языком и повторением политазов. Другая попала под все то же влияние академизма, только названиями организации, вспоминая об октябре. Третья лучшая часть переучивается после розовых белых по нашим вещам и, верим, будет дальше шагать с нами. Вторая. Официальная литература. В теории искусства у каждого личное мнение. Осинский хвалит Ахматову, Бухарин Пинкертона. В практике журнала просто пестрят всеми тиражными фамилиями. Третья. Новейшая литература. Сиропионы, Пельняк и так далее. Усвоив и разжижив наши приемы, сдабривают их символистами и почтительно и тяжело приноравливают к легкому непочтению. Четвертое. Смена вех. Запада тянет нашествие просветлившихся маститых. Алексей Толстой уже начинает «Белую лошадь» полного собрания своих сочинений для победоносного въезда в Москву. Пятое. И, наконец, нарушая благочинную перспективу, в разных углах одиночки – левые. Люди и организации – Инхук, Хутемас, Гитис Мирхольда, Апаяс и другие. Одни героически стараются поднять в одиночку непомерно тяжелую новь, другие еще напильниками строк режут кандалы старья. Лев должен собрать воедино левые силы, лев должен осмотреть свои ряды, отбросив прилипшее прошлое, лев должен объединить фронт для взрыва старья, для драки за охват новой культуры. Мы будем решать вопросы искусства не большинством голосов мифического, до сих пор только в идее существующего левого фронта, а делом энергии нашей инициативной группы, год за годом ведущей работу левых и идейно всегда руководивших ею. Революция многому нас научила. Лев знает, лев будет. В работе над укреплением завоеваний Октябрьской революции, укрепляя левое искусство, лев будет агитировать искусство идеями коммуны, открывая искусству дорогу в завтра. Лев будет агитировать нашим искусством массы, приобретая в них организованную силу. Лев будет подтверждать наши теории действенным искусством, подняв его до высшей трудовой квалификации. Лев будет бороться за искусство, строение жизни. Мы не претендуем на монополизацию революционности в искусстве, выясняем соревнованием. Мы верим правильности нашей агитации, силой делаемых вещей мы докажем. Мы на верном пути в грядущее. Здесь все уже понятнее. Объявляется борьба на три фронта с тремя опасностями, которые в самом деле были абсолютно реальны, и надо отдать должное прозорливости Маяковского. Советскую культуру, да и революцию, в конце концов, задушили. Опасности эти таковы. Во-первых, идейно правильная и воплощенная псевдолитература, иллюстрирующая даже не столько тезисы классиков марксизма, сколько свежие указания очередных товарищей Лосальченко, Клоп. Маяковский всегда ненавидел литературу социального заказа, только бы не пытались потом приписать сам этот термин именно Лефу. «Лицом к деревне задание дано, за гусли поэта други. Поймите ж, лицо у меня одно лицо, а не флюгер». Так сказано в очень хорошем стихотворении 25-го года «Верлен и Сезанн». Маяковский ни секунды не иллюстративен. Он за революционность, а не за следование генеральной линии, за актуальность без конъюнктуры. Могут спросить, кто будет определять. На его месте, да, впрочем, он так и отвечал, правильнее всего ответить «я буду определять». Хотя любому человеку со вкусом понятно, где у нас искренняя вера и горячее желание работать, а где попытки примазаться. Древний инструментарий, подверстанный к новой теме. Шаламов – именно новый человек, догадавшийся об исчерпанности старого задолго до того, как эту идею подтвердил его страшный опыт. Суть новаторства Маяковского заключается отнюдь не в новой стихотворной практике, не в особенности своей рифмы, не в гениальной своей драматургии. Суть новаторства заключается в том, что Маяковский дышит будущим и поддерживает все новое, все передовое, что возникает на литературном пути тогдашней Советской России. Собственную совесть Маяковский считал высшим прибором, дающим самые точные показания в литературной лодке. Вкус и совесть для Шаламова – синонимы, что тоже показательно. Вторая опасность – сменовеховство, то есть попытки реставрировать Красную империю. Тут не место, к сожалению, подобно говорить о скифстве, евразийстве, чрезвычайно популярном в последние годы советской власти и после нее, и о смене вех во главе с искренним Устряловым и талантливым, может быть, даже самым талантливым во всей эмигрантской критике, Святополком Мирским. Берлинская накануне была тогда популярнейшей газетой, где печаталось многое из того, что было категорически непригодно в официальной советской прессе. А между тем она свободно распространялась в Москве. Идеология возвращенчества была в эмиграции чрезвычайно популярна. Вернувшихся встречали с распростертыми объятиями, и можно понять Маяковского, он-то никуда не уезжал. Его товарищи, как будет сказано, в хорошо с этой землей вместе мерзли. И тут сюда формально въезжают заблуждавшиеся. У нас нет ни одной строчки Маяковского об Алексее Толстом, кроме той и ни единой оценки его романов, действительно выдающихся, как-никак и «Аэлита», и «Гиперболоид» с прекрасным портретом Ленина Гарина, и «Сестры» были замечательным, хотя и метафизическим, и полным умолчанием эпосом о русской революции. Красный граф, надо сказать, ему посмертно отомстил и за это умолчание, и за въезд на белом коне. В статье 1942 года «Четверть века советской литературы», сославшись, разумеется, на сталинское «было» остается лучшим, талантливейшим, Толстой на лучшего и талантливейшего посягнул. В максимализме Маяковского трубит фанфарой чисто русская тема «Становление превыше всего общенародного размаха в будущее без сожаления о прошлом». «Славлю Отечество, которое есть, но трижды, которое будет». Маяковский неотвратимо заполняет наше воображение, когда он в творческом порыве стремится переделать все. И он меньше говорит нашему раненому сердцу, когда оно в дни войны болеет болью о России, и в этой боли находит гнев и самоотвержение, и богатырскую силу. Но при Сталине, уничтожившем всех сменовеховцев и возвращенцев, за ничтожным исключением, сменовеховство, как идеология Красной империи, погибло. Советская конъюнктура тоже чувствовала себя неплохо, но теперь она должна была утверждать традиционные ценности – семейные, дисциплинарные, государственные. Третья опасность, не самая грозная, но тоже актуальная – беллетризм, то есть литература увлекательная, но совершенно не связанная с текущим моментом, в лучшем случае трактующая его аллегорически. Маяковский видит эту опасность в Серапионах, которые как раз не самые грозные представители беллетризма, поскольку они стремятся вовсе не к бегству от реальности, а к созданию увлекательных текстов. Но ни Лунц, главный идеолог поворота к Западу, ни Каверин, ни Федин, ни в особенности Слонимский и Всеволод Иванов о современности не прятались. Они всего лишь хотели писать о ней хорошо, чтобы писать, брат, было трудно, но опасность была, и Маяковский ее видел. И у Пельника был беллетризм, и у Сейфулиной, не говоря уже о Малышкине, Романове, Гумилевском, всех, кого Маяковский толком не знал, ни тогда, ни потом, но удивительным образом предвидел. Литература и в самом деле пошла вслед за Бенуями, даром что Пьер Бенуа тоже не лучший образчик увлекательной прозы. Таким образом, «Лев» был создан для того, чтобы бороться за права авангарда, защищая его как от наспех сляпанного официоза, так и от талантливых бестселлеров. «Лев» защищал то самое искусство, которое оказалось популярнее всего написанного и нарисованного в России на протяжении XX века. Искусство растущее, меняющееся, экспериментальное и оригинальное, не заботящееся о потребителе, его комфорте и заинтересованности, и отстаивающее это право на независимость.